Давно ли, 3 месяца назад тому он так гордо, решительно отрекся от любви, написал даже эпитафию в стихах этому беспокойному чувству, читанную дядей, и, наконец, явно презирал женщин, и вдруг опять у ног женщины. Опять доказательство ребяческой опрометчивости. Боже, когда же он освободится от несокрушимого влияния дяди? Неужели жизнь его никогда не примет особенного, неожиданного оборота, а будет вечно идти по предсказаниям Петра Ивановича? Эта мысль приводила его в отчаяние. Он рад бы бежать от новой любви, но как бежать? Какая разница между любовью к Наденьке и любовью к Юлии? Первая любовь – не что иное, как несчастная ошибка сердца, которая требовала пищи, а сердце в теле та так неразборчиво принимает первое, что попадается. А Юлия – это уже не капризная девочка, не понимающая ни его, ни самой себя, ни любви. Это женщина в полном развитии, слабая телом, но с энергией духа для любви. Она – вся любовь. Других условий для счастья и жизни она не признает. Любить – будто безделица. Это также дар, а Юлия — гений в этом. Вот о какой любви мечтал он, о сознательной, разумной, но вместе сильной, не знающей ничего вне своей сферы. «Я не задыхаюсь от радости, как животное», — говорил он сам себе. «Дух не замирает, но во мне совершается процесс важнее, выше. Я осознаю свое счастье. Размышляю о нем, и оно полнее, хотя, может быть, тише. Как благородно, непритворно, совсем без жеманства отдалась Юлии своему чувству. Она как будто ждала человека, понимающего глубоко любовь, и человек явился. Он, как законченный властелин, вступил гордо во владение наследственного богатства и признан с покорностью. Какая отрада! Какое блаженство, думал Александр, едучи к ней от дяди, знать, что есть в мире существо, которое где бы ни было, что бы ни делало, помнит о нас. Сближает все мысли, занятия, поступки, все к одной точке и одному понятию о любимом существе. Это как будто наш двойник. Что он не слышит, что не видит, мимо чего не пройдет или что не пройдет мимо него – все поверяется впечатлением другого, своего двойника. Это впечатление известно обоим. Оба изучили друг друга, и потом поверенное таким образом впечатление принимается и утверждается в душе неизгладимыми чертами. Двойник отказывается от собственных ощущений, если они не могут быть разделены или приняты другим. Он любит то, что любит другой, и ненавидит, что тот ненавидит. Они живут нераздельно, в одной мысли, в одном чувстве. У них одно духовное око, один слух, один ум, одна душа. «Барин, кое место на Литейной?» — спросил извозчик. Юлия любила Александра еще сильнее, нежели он ее. Она даже не сознавала всей силы своей любви и не размышляла о ней. Она любила в первый раз. Это бы еще ничего, нельзя же полюбить прямо во второй раз. Но беда была в том, что сердце у ней было развито до нельзя, обработано романами и приготовлено не то что для первой, но для той романической любви, которая существует в некоторых романах, а не в природе, и которая оттого всегда бывает несчастлива, что невозможно на деле. Между тем ум Юлии не находился в чтении одних романов здоровой пищи и отставал от сердца. Она не могла никак представить себе тихой, простой любви без бурных проявлений, без неумеренной нежности. Она бы тотчас разлюбила человека, если б он не пал к ее ногам при удобном случае, если бы не клялся ей всеми силами души, если бы осмелился не сжечь и испепелить ее в своих объятиях или дерзнул бы, кроме любви, заняться другим делом, не пил бы только чашу жизни по капле в ее слезах и поцелуях.